Артур Конан Дойл. Исчезнувший поезд. Признание, сделанное Гербертом де Ларнак, приговоренным в Марселе к смертной казни, пролило свет на одно из самых необъяснимых преступлений века. Случай, который, я убежден, является совершенно беспрецедентным в уголовных аналах любой страны. Хотя в высших сферах и заметно намерение взять это дело под сомнение, а в прессу проникло слишком мало информации, все же имеются указания на то, что заявление этого сверхпреступника подтверждается фактами, и что, наконец, мы получили решение самой удивительной загадки. Так как после всей этой истории прошло уже 8 лет, и удивительный характер ее в свое время был сильно преуменьшен из-за политического кризиса, приковавшего к себе внимание широкой публики, то необходимо представить все факты в том порядке, в каком они становились известными в то время. Они почерпнуты мною из ливерпульских газет, из протоколов следствия по делу Джона Слейтера, машиниста специального поезда, из официальных документов железнодорожной компании «Лондон и Западное побережье», которые были любезно предоставлены в мое распоряжение. В кратком изложении эти факты выглядят следующим образом. 3 июня 1890 года джентльмен, назвавшийся Луи Каратлом, потребовал встречи с мистером Джеймсом Бландом, начальником станции железнодорожной компании «Лондон и Западное побережье» в Ливерпуле. Это был небольшого роста мужчина средних лет, сутуловатый, что позволяло сделать вывод о некоторых проблемах с его позвоночником. Его сопровождал человек внушительной комплекции, чьи манеры и постоянная настороженность показывали, что положение его было в определенной степени зависимым. Этот приятель или компаньон был, безусловно, иностранцем, насколько можно было судить по внешнему виду, испанцем или южноамериканцем. Одно странное обстоятельство обращало на себя внимание. В левой руке он держал небольшой портфель из черной кожи. И внимательный клерк конторы заметил, что портфель был цепочкой прикреплен к его запястью. Особого значения этому придано не было, но последующие события заставили вновь вернуться к этому факту. Господина Каратела пригласили в кабинет мистера Бланда, а его компаньон остался в приемной. Господин Карател изъяснился предельно кратко. В полдень он прибыл пароходом из Центральной Америки. Дела первостепенной важности потребовали, чтобы он попал в Париж, не теряя ни одного лишнего часа. Он опоздал на лондонский экспресс. Ему необходим специальный поезд. Деньги значения не имеют, да главное – время. Если компания доставит его без малейшей задержки, он готов оплатить любые расходы. Мистер Блант нажал кнопку электрического звонка, вызвал чиновника службы движения мистера Поттера Худа, и дело уладилось 5 минут. Поезд должен был отправляться через 3/4 часа. Ровно столько времени требовалось, чтобы освободить линию. Мощный паровоз марки «Рочдейл» номер 247 по регистру компании был прицеплен к 2 вагонам с вагончиком для хвостового позади. Первый вагон прицеплялся просто с целью уменьшения неудобства, вызываемого раскачиванием поезда на большой скорости. Второй, как обычно, был разделен на 4 купе. Первый класс, первый для курящих, второй класс и второй для курящих. Первое купе, ближайшее к паровозу, предназначалось для путешественников. Остальные 3 были пустые. Хвостовым специального поезда назначили Джеймса Макферсона, уже несколько лет служившего в компании. Кочегаром был Уилл Смит, служивший в компании недавно. Покинув кабинет мистера Бланда, господин Карател присоединился к своему спутнику, и оба не проявляли крайнее нетерпение. Уплатив деньги, что составило сумму в 50 фунтов 5 шиллингов, по обычному для таких случаев тарифу, 5 шиллингов за милю, путешественники потребовали, чтобы им показали вагон, после чего они немедленно заняли свои места, хотя их заверили, что еще не вышел срок, необходимый для подготовки линии. Тем временем В конторе происходила сцена, совершенно аналогичная той, участником которой был господин Картл. Заказы на специальные поезда – не такая уже редкая вещь для богатого делового центра. Но то, что в один и тот же полдень поступило два заказа, было совершенно необычно. Однако случилось так, что едва мистер Блант проводил первого посетителя, как появился второй с точно такой же просьбой. Мистер Гораций Мур, джентльмен с внешностью военного, заявил, что внезапная серьезная болезнь жены в Лондоне безотлагательно требует его немедленного отъезда. Его скорбь была столь очевидной, что мистер Блант сделал все возможное, чтобы выполнить его просьбу. О втором специальном поезде не могло быть и речи из-за серьезного нарушения расписания первым, и все же существовала возможность. Если бы мистер Мур согласился разделить расходы с господином Картлом, то он мог бы ехать в другом свободном купе первого класса. Трудно было найти лучшее решение. Однако господин Картл наотрез отказался принять этот вариант. Он заявил, что поезд принадлежит ему, и никакие аргументы не смогли убедить его, и от спасительного плана пришлось отказаться. Мистер Мур покинул станцию в большом разочаровании, убедившись, что ему остается воспользоваться лишь обычным почтовым поездом, отправлявшимся из Ливерпуля в 6 часов. В 4:31 по станционным часам специальный поезд с сутулым господином Картлом и его гигантом-спутником вышел со станции Ливерпуль. Линия к этому времени была полностью освобождена, и до самого Манчестера ни одной остановки не предусматривалось. В Манчестер специальный поезд должен был прибыть около 6 часов. В 7:15 большое удивление среди служащих в Ливерпуле вызвала телеграмма из Манчестера, сообщившая, что поезд туда не прибыл. На запрос, направленный на станцию Сент-Хелен, третью после Ливерпуля, был получен следующий ответ. Джеймсу Бланду, начальнику отделения дороги в Ливерпуле. Специальный прошел в 4:52 точно по графику. Доусер, Сент-Хелен. Телеграмма была получена в 6:40. В 6:50 из Манчестера была получена вторая телеграмма. Специальный, о котором вы сообщали, не прибыл. А через 10 минут последовала третья, еще более странная. Вероятно, ошибка в движении специального. Местный поезд из Сент-Хелен, следовавший расписанием за специальным, прибыл. Телеграфируйте распоряжение. Манчестер. Дело принимало совершенно невероятный характер. Хотя последняя телеграмма вселила надежду в ливерпульских служащих. Если бы произошло крушение, то тогда навряд ли местный поезд нормально прошел бы той же линией, ничего не заметив. Но что же произошло? Где поезд? Могли ли его по какой-нибудь причине отвезти на запасные пути, чтобы пропустить местный поезд? Такое объяснение можно было бы принять в случае, скажем, необходимости произвести какой-то мелкий ремонт. На все станции между Сент-Хелен и Манчестером были посланы телеграммы, и мистер Блант с нетерпением и сомнением ждал возле аппарата ответов, которые могли бы дать ему возможность вылепить, что же произошло с исчезнувшим поездом. Вот эти ответы. Специальный прошел в 5:00. Коллинс Грин. Специальный прошел в 5:06. Эрл Стауи. Специальный прошел в 5:10. Ньютон. Специальный прошел в 5:20. Кэньон Джанкшн. Специальный не проходил. Бартон Мосс. Чиновники Ливерпульской станции с изумлением смотрели друг на друга. «Такого не было за 30 лет моей службы», — сказал мистер Блант. «Совершенно беспрецедентно и неизъяснимо, сэр. С поездом что-то произошло между Кэньон Джанкшн и Бартон Мосс». Мистер Худ был явно обескуражен. «Но между этими станциями нет никаких запасных путей, насколько я помню. Специальный, вероятно, сошел с рельсов». Но как тогда следующий поезд смог пройти и даже ничего не заметить? Второго мнения быть не может, мистер Худ. Так должно было случиться. Может быть, с местного поезда и заметили что-либо, что прольет свет на всю эту историю? Протелеграфируйте в Манчестер, чтобы выяснили, а в Кэндин-Джанкшен, чтобы проверили линию до самого Бартон-Мосс. Ответ из Манчестера пришел через несколько минут. Никаких новостей об исчезнувшем специальном. Машинист и хвостовой местного поезда уверены, что никакого крушения между Кэндин-Джанкшен и Бартон-Мосс не происходило. Линия свободна, и никаких необычных признаков на ней не наблюдалось. Манчестер. «Придется уволить машиниста и хвостового», — сказал мистер Блант. «На линии произошло крушение, а они его не заметили. Специальный наверняка сошел с рельсов, не повредив линии. Как это могло произойти, выше моего понимания? Но так это должно быть. И, вероятно, мы вскоре получим сообщение, что его обломки найдены». Однако надежде мистера Бланда не суждено было сбыться. Прошло полчаса, и из Кэндин-Джанкшен от начальника станции пришла следующая телеграмма. «Следов пропавшего специального нет. Он точно прошел через мою станцию, но в Бартон-Мосс не прибыл. Я отцепил паровоз от товарного поезда и проехал по линии. Она цела. Следов крушения нет». Мистер Блант совершенно смутился. «Абсолютное сумасшествие, Худ!» — воскликнул он. «Мог ли поезд среди бела дня раствориться в воздухе? Это совершенно противоестественно. Паровоз, тендер, два вагона, вагончик хвостового и пять человек! И все это исчезло на прямой линии железной дороги. Если ничего разумного нам не сообщат, через час я отправлюсь туда сам вместе с инспектором Коллинзом». Наконец, что-то разумное сообщили в телеграмме из Кэндин-Джанкшен. «С сожалением извещаю, что тело мертвого Джона Слейтера, машиниста специального поезда, обнаружено среди кустов Дрока в 2 с четвертью милях от станции. Вероятно, Слейтер выпал из кабины паровоза и скатился под откос в кусты. На голове раны от падения, представляющиеся причиной смерти. Пространство вокруг внимательно осматривается, но следов исчезнувшего поезда нет». В те дни Франция была захвачена политическим кризисом, как я уже отмечал, и внимание английской публики отвлеклось об этой странной истории неожиданными событиями в Париже, где сенсационный скандал грозил уничтожить правительство и подорвать репутацию многих ведущих французских деятелей. Газеты были полны сообщений о происходившем в Париже, и странное исчезновение поезда привлекло меньше внимания, чем если бы оно произошло в более спокойное время. Гротескный и совершенно неправдоподобный характер событий заслонил его важность, а газеты отказывались верить в то, что сообщали о нем репортеры. От сообщений отмахивались до тех пор, пока не стало известно о начале следствия по поводу смерти несчастного машиниста, что, наконец, убедило газеты в трагическом характере случившегося. Мистер Блант в сопровождении инспектора Коллинза, старшего сыщика компании, побывал в Кэндин-Джанкшен, но их поиски не дали никаких положительных результатов. В то же время доклад инспектора Коллинза, лежащий сейчас передо мной, показывает, что возможности крушения были более многочисленны, чем предполагалось. «В районе железной дороги между этими двумя станциями, — говорится в докладе, — пространство насыщено карьерами и железными рудниками. Из них некоторые действующие, а некоторые заброшены. Имеется не менее 12 из них, подъездные пути к которым узкоколейные. Эти можно смело исключить. Кроме того, есть еще 7 других, имеющие широкие колеи, связанные с главной магистралью для доставки руды по железной дороге. В каждом отдельном случае эти ветки имеют по нескольку миль длины. 4 ветки из 7 обслуживали ныне полностью выработанные рудники, в настоящее время не используются. Эти рудники – Red Gauntlet, Герой, Медленный и Спокойствие Духа. Последний 10 лет назад был одним из главных рудников в Ланкшире. Их едкие можно исключить из нашего следствия, так как для предотвращения возможных аварий с них сняты ближайшие к главной магистрали рельсы, и связи с линией эти ветки не имеют. Остаются три другие ветки, ведущие А. к руднику Карнсток, Б. к карьеру Биг Бен и В. к карьеру Настойчивость. Из них линия карьера Биг Бен имеет длину не более четверти мили и заканчивается горой неубранного угля. Здесь ничего не слышали о специальном поезде. Ветка рудника Карнсток в течение всего дня была занята 16 платформами с гематитом. Ветка одноколейная, и по ней поезд не мог, конечно же, пройти незаметно. Что касается ветки карьера Настойчивость, представляющей собой большую двухколейную линию, то на ней 3 июня наблюдалось оживленное движение, что не является необычным, так как выработка карьера весьма велика. Сотни людей, включая бригаду железнодорожников, работали вдоль всей линии протяженностью в 2¼ мили, и совершенно недопустимо, чтобы не предполагавшийся здесь поезд прошел мимо них и не привлек внимания. Кроме того, можно отметить, что эта ветка расположена ближе к Сент-Хелен, чем то место, где был обнаружен труп машиниста. Следовательно, имеются все основания считать, что поезд прошел мимо стрелки, ведущей на эту ветку, до того, как с ним произошло несчастье. Что же касается Джона Слейтера, то из осмотра его трупа нельзя сделать выводы о характере происшествия. Единственное, что можно сказать с уверенностью, это то, что его смерть наступила в результате падения из кабины паровоза. Хотя причина падения и вопрос о том, что произошло с поездом после его падения, остаются загадками, в отношении которых я не считаю себя способным предложить компетентное мнение. В заключение доклада инспектор высказал свою просьбу об отставке в связи с многочисленными обвинениями в некомпетентности, которые были высказаны в его адрес лондонскими газетами. Прошел месяц. В течение этого месяца полиция и железнодорожная компания безуспешно продолжали расследование. Была назначена награда, обещано помилование в случае совершения преступления. Все безуспешно. Каждый день публика разворачивала газеты с убеждением, что эта странная загадка будет разрешена. Но недели проходили за неделями, а разгадки по-прежнему не было. Средь бела дня в одном из наиболее густо заселенных районов Англии поезд вместе с его пассажирами совершенно исчез, словно какой-то коварный химик заставил его испариться. Среди бесчисленных предложений, высказывавшихся в печати как частными лицами, так и самими газетами, одно или два были достаточно вескими, чтобы привлечь внимание публики. Одно такое предположение появилось в «Таймс» за подписью некоего довольно знаменитого в те дни специалиста, подошедшего к делу с критической и полунаучной точки зрения. Я приведу отрывок из этого письма, а желающие могут ознакомиться с ним полностью в номере газеты за 3 июля. Одним из элементарнейших принципов практического рассуждения является то, что когда исключается невозможное, то остальное, сколь невероятно оно бы ни было, должно быть правдой. Ясно, что поезд прошел Кэньон Джанкшн, а в Бартон-Мосс не прибыл. В высшей степени не похоже, хотя и возможно, что он пошел по одной из 7 прилегающих веток. Совершенно очевидно, что поезд не мог пройти там, где не было рельсов, а поэтому мы можем свести число возможных веток к 3, а именно Карнсток, Биг Бен и Настойчивость. Существует ли там тайное общество углекопов, английская каморра, способная уничтожить и поезд, и его пассажиров? Это неправдоподобно, но и не невозможно. Признаюсь, я не в состоянии предположить другого решения. Я бы посоветовал компании направить свою энергию на обследование этих 3 линий, а также пронаблюдать за рабочими, занятыми вдоль этих линий. Внимательное наблюдение за лавками ростовщиков этого района может вполне вероятно выявить какие-нибудь желаемые факты. Это предположение, высказанное таким авторитетным лицом, вызвало определенный интерес и резкие возражения тех, кто расценил его как нелепое обвинение в адрес честных, хотя и простых людей. Затем, в последующих номерах газеты за 7 и 9 июля, было высказано еще два предположения. Первое заключалось в том, что поезд, вероятно, сошел с рельсов и по воздуху пролетел в Ланкаширско-Стаффордширский канал, идущий параллельно железной дороге в нескольких сотнях ярдах. Это предположение было отброшено, так как известна небольшая глубина канала, совершенно недостаточная для того, чтобы бесследно скрыть такой большой объект. Второй корреспондент в своем письме обращал внимание на портфель, который был единственным багажом пассажиров, допуская, что в нем находилось новейшее взрывчатое вещество огромной сокрушительной силы. Очевидная абсурдность подобного объяснения, допускавшего, что можно взорвать целый поезд, не оставив от него и следа, но не повредив при этом рельсы, делала подобное объяснение чепухой. Расследование этого невероятного происшествия зашло в абсолютный тупик, когда неожиданно произошло совершенно непредвиденное. Это было ни больше, ни меньше, как письмо, полученное миссис Макферсон от ее мужа Джеймса Макферсона, который был хвостовым исчезнувшего поезда. Письмо, датированное 5 июля 1890 года, было отправлено из Нью-Йорка и получено 14 июля. Высказывались некоторые сомнения в подлинности письма, но миссис Макферсон была совершенно уверена в почерке своего мужа. А тот факт, что в письмо было вложено $100 пятидолларовыми бумажками, был сам по себе достаточным, чтобы исключить возможность мистификации. Обратного адреса в письме не было, а само оно гласило: «Моя дорогая жена, я много думал и решил, что мне очень трудно от тебя отказаться, так же, как и от Лизи. Я пытался с этим бороться, но ничего не выходит. Я посылаю тебе деньги, сумму, равную нашим 20 фунтам. Этого будет вполне достаточно, чтобы ты и Лизи переплыли Атлантику, и я надеюсь, что гамбургские пароходы, останавливающиеся в Саутгемптоне, тебе понравятся. К тому же они дешевле, чем ливерпульские. Если ты сможешь приехать сюда и остановишься в Джонстон-хаус, я сообщу тебе, как мы встретимся. Но сейчас это для меня довольно трудно. Я не очень счастлив, так как мне трудно отказаться от вас обеих. Итак, пока на этом кончаю, твой любящий муж Джеймс Макферсон». Некоторое время была надежда, что это письмо поможет наконец все выяснить. Тем более удалось установить, что пассажир, очень похожий на исчезнувшего вместе с поездом Макферсона, отбыл из Саутгемптона под именем Саммерсона на лайнере «Вистула» линии Гамбург-Нью-Йорк 7 июня. Миссис Макферсон и ее сестра Лизи Долтон отправились в Нью-Йорк и в течение 3 недель жили в Джонстон-хаус. Но так ничего о пропавшем и не узнали. Вероятно, некоторые комментарии прессы дали Макферсону основание считать, что полиция использует женщин в качестве приманки. Как бы там ни было, совершенно точно известно, что он не дал о себе знать, и обе женщины возвратились в Ливерпуль. Так загадка и оставалась нерешенной до нынешнего 1898 года. Может показаться невероятным, что за все эти 8 лет ничего не пролило и малейшего луча света на просто сверхъестественное исчезновение специального поезда, в котором находились господин Картл и его компаньон. Тщательные розыски дали возможность установить лишь то, что господин Картл был хорошо известным финансистом и политиком в Центральной Америке, и что во время своего путешествия в Европу он проявлял необыкновенное стремление как можно быстрее попасть в Париж. Его спутник, значившийся в списке пассажиров трансатлантического лайнера под именем Эдуардо Гомес, оказался человеком сомнительной репутации. Однако имелось множество свидетельств тому, что он был предан интересам господина Картла, и что последний, будучи человеком физически слабым, держал при себе Гомеса в качестве телохранителя. Можно добавить, что из Парижа никакой информации о возможной цели прибытия господина Каратела не поступило. Таковы были факты по этому удивительному делу, известные до сих пор, пока в марсельских газетах не появилось признание Герберта де Ларнак, приговоренного к смертной казни за убийство некоего торговца по имени Бонвала. Это признание имеет форму следующего заявления. «Не из гордости и хвастовства я даю эту информацию, потому что, будь они моей целью, я мог бы рассказать о дюжине своих поступков, которые были не менее успешными. Я делаю это только для того, чтобы некоторые господа в Париже смогли понять, что я, имея возможность рассказать о судьбе господина Каратела, точно так же могу сообщить, в чьих интересах и почему указанию это все было сделано. В том случае, если отмена приговора, которого я ожидаю, не произойдет достаточно быстро. Примите, господа, мое предупреждение, пока еще не слишком поздно. Вы знаете Герберта де Ларнак, его поступки так же реальны, как и его слова. Поторапливайтесь, иначе вам конец. Сейчас я не называю имен. Если бы только узнали эти имена, что бы вы подумали? Я только расскажу, как все было сделано. Я был верен своим хозяевам в тот раз и не сомневаюсь, что они не оставят меня ныне. Я надеюсь на это, и до тех пор, пока я не смогу убедиться, что меня предали, эти имена, которые потрясут Европу, не будут оглашены. Но в тот день... Что ж, пока я молчу. Не вдаваясь в подробности, я начну с того, что в Париже в тот 1890 год шел знаменитый судебный процесс, связанный с ужасным политическим финансовым скандалом. Истинный характер и размах этого скандала никогда не будет известен никому, кроме таких доверенных агентов, каким был я. Честь и карьера многих лидеров Франции были под угрозой. Представьте себе группу киглей и тяжелый шар, катящийся прямо на них издалека. Шар ударяет по кеглям, и раз, два, три, все неповерженные в беспорядке валяются на полу. Так вот, некоторые крупнейшие люди Франции оказались в положении кеглей, а господин Карател был подобен неумолимо катящемуся издалека шару. Если бы он прибыл, это стало бы концом для них, поэтому было решено, что господин Карател не должен появиться в Париже. Я не виню всех этих людей, потому что на карту ставились огромные финансовые и политические интересы. Чтобы помешать господину Карателу, был образован синдикат. Среди его подписчиков были и такие люди, что даже и не представляли себе, какова его цель. Но очень многие хорошо понимали, что они затевают, и они могут быть уверены в том, что я помню их громкие имена. Им уже тогда было точно известно, что Карател прибудет в Париж еще задолго до того, как он выехал из Южной Америки. И они понимали, что данные, которыми он располагает, означают гибель для них. В распоряжении синдиката были неограниченные средства. Совершенно неограниченные, я не преувеличиваю. Искали человека, который будет в состоянии привести в действие всю эту гигантскую мощь. Человека изобретательного, решительного и надежного. Одного на миллион. Выбрали Герберта де Ларнак. И я должен признать, выбор был сделан правильно. Я приступил к делу. Мой доверенный немедленно отправился в Южную Америку, чтобы не упускать Каратела из виду во время его путешествия в Европу. Если бы он успел вовремя, корабль, на котором плыл Карател, никогда не прибыл бы в Ливерпуль. Но, к сожалению, корабль отплыл прежде, чем мой агент прибыл в Южную Америку. Тогда я снарядил военный бриг, который должен был перехватить корабль в океане. Но и здесь меня постигла неудача. Однако я был готов к подобным неожиданным срывам и подготовил другие мероприятия почти на все возможные случаи. Задача передо мной стояла довольно трудная. Не просто покушение, а уничтожение Каратела вместе с документами и всевозможными сообщниками, если он доверил им свои тайны. Кроме того, он был наверняка настороже, так как вполне мог предполагать возможность покушения. Я был уверен, что по прибытии в Лондон Карател возьмет надежную охрану, а потому решил провести всю операцию между его прибытием в Ливерпуль и высадкой на станции железнодорожной компании «Лондон и Западное побережье» в Лондоне. Я готовил 6 самостоятельных планов, один совершеннее другого. Какому из них суждено было осуществиться, зависело от действий Каратела. Были предусмотрены все возможности. Конечно, я не мог сделать всего этого в одиночку. Что я мог знать, например, об английских железных дорогах? Но деньги дали мне возможность приобрести отличных агентов. И вскоре моим помощником стал один из наиболее способных людей Англии. Я не называю лишних имен, но несправедливо и присваивать все заслуги себе одному. Этот человек отлично знал линию компании «Лондон и Западное побережье». В его распоряжении была бригада высококвалифицированных, надежных людей. Идея принадлежала ему, а мое суждение требовалось лишь относительно деталей. Мы подкупили нескольких служащих компании, среди них и Джеймса Макферсона, которого мы считали наиболее вероятным хвостовым специального поезда. На нас работал и кочегар Смит. Мы пытались подступиться и к машинисту Джону Слейтеру, но нашли его чересчур упрямым и опасным, а потому от него пришлось отказаться. К моменту прибытия Каратела в Ливерпуль мы уже знали, что он подозревает о покушении. Он привез с собой телохранителя, человека весьма опасного, носившего при себе бумаги Каратела и охранявшего как их, так и своего хозяина. Я пришел к выводу, что Карател посвятил его в свою тайну, а посему их нужно было ликвидировать обоих. Они должны были разделить единую участь. Этому особенно способствовало то обстоятельство, что Карател решил воспользоваться специальным поездом, на котором из 3 железнодорожников 2 работали на меня за сумму, которая делала их независимыми на всю жизнь». Я не зайду столь далеко, чтобы сказать, что англичане честнее любого другого народа. Просто я обнаружил, что купить их стоит очень дорого. Я уже говорил о моем главном английском агенте, человека с блестящим будущим. Однако болезнь горла, вероятно, сведет его в могилу раньше, чем он сделает достойную карьеру. В Ливерпуле им было подготовлено все, а я ждал условного сигнала в гостинице в Кэньон. Когда были отданы распоряжения о специальном поезде, мой агент немедленно телеграфировал мне и предупредил, к какому моменту все должно быть готово. Под именем Горация Мура он сам явился на станцию и потребовал, чтобы ему предоставили специальный поезд, в надежде, что удастся поехать вместе с Карателом. При определенных обстоятельствах это могло бы быть для нас полезным. Однако Карател отказался от попутчика, и моему агенту пришлось путешествовать в вагончике Макферсона. Тем временем я заканчивал последние приготовления к встрече специального поезда. Собственно говоря, все уже было готово, оставалось лишь завершающее усилие. Ветка, которую мы выбрали, когда-то соединялась с главной магистралью, но их давно разъединили. Мы заранее проложили рельсы настолько, насколько это можно было сделать, не привлекая внимания. Оставалось соединить их со стрелкой, что мои люди сделали очень быстро, так как шпалы были на месте, а все необходимое мы сняли с соседней колеи. По нашему плану, кочегар Смит должен был хлороформировать Джона Слейтера, чтобы тот пропал вместе с остальными. В этом отношении и только в этом мой план нарушился. Я даже предполагал, что Макферсон совершит неосторожность и напишет домой. Наш кочегар так ретиво выполнил свою задачу, что Слейтер вывалился из кабины паровоза. И хотя нам повезло, что он свернул себе шею, все же это осталось той единственной накладкой, которая несколько подпортила мой шедевр, который и по сей день вызывает безмолвное восхищение тех, кто о нем знает. Осталось рассказать немногое. Мой помощник и его четверо вооруженных людей находились у стрелки на тот случай, если поезд сойдет с рельсов. Когда этого не произошло и состав спокойно покатился по ветке, вся дальнейшая ответственность за судьбу предприятия легла на меня. Итак, поезд прошел по ветке, которая вела к заброшенному руднику спокойствия духа. Вы спросите, как же никто не увидел поезда, шедшего по неиспользуемой ветке? Могу сказать, что эта ветка идет в довольно глубокой лощине, и чтобы увидеть поезд, нужно было находиться на самом ее гребне. На этом гребне не было никого, кроме меня, и я могу сказать, что видел. Когда поезд прошел стрелку и свернул в нужном мне направлении, Смит Кочегар замедлил его ход, а затем перевел паровоз на полную скорость. В это время Макферсон, мой Гораций Мур и сам Смит спрыгнули с поезда. Вероятно, замедление движения поезда привлекло внимание пассажиров, но вот состав уже снова катился с полной скоростью, и только тогда они удосужились выглянуть в окно. Представьте себе их удивление, когда они обнаружили, выглянув из окна своего роскошного вагона, что рельсы, по которым мчится их поезд, покрыты ржавчиной. Как, вероятно, захватило их дух при мысли о том, что отнюдь не Манчестер, а сама смерть ждет их в конце этой заброшенной зловещей линии. А поезд мчался с необыкновенной скоростью по изъеденным ржавчиной рельсам, и колеса его раздирающе скрежетали. Я был близко от поезда и видел лица тех людей. Картел молился, по-моему. Я видел в его руках четки. Его спутник ревел, как бык, почуявший кровавый запах бойни. Он увидел меня и замахал руками, словно помешанный. Потом высунул в окно портфель и швырнул его в мою сторону. Значение этого жеста было для меня совершенно очевидным. «Вот документы», — словно говорил он, — «мы будем молчать, если нас спасут». Это было бы очень хорошо, если бы могли так поступить. Но бизнес есть бизнес. Кроме того, отныне поезд уже был нам так же неподвластен, как и им. Он умолк в тот момент, когда поезд вышел на вогнутую дугу, и взором обреченных открылась черная горловина рудника. Мы убрали бревна, которыми она была заколочена, и расчистили площадку перед входом. Раньше рельсы доходили только до этой площадки, но мы добавили несколько звеньев до самого края шахты. Последнее звено оказалось даже нависающим своим дальним концом над пропастью. Я видел в окне две головы. Картел внизу, а Гомы сверху. Оба они молчали, парализованные увиденным. Удивительно, что при такой скорости поезд не сошел с этих покореженных, проржавевших рельсов. Врезавшись буфером паровоза в дальний конец шахтного ствола, поезд на минуту остановился, его тендер и вагоны сплющились в единую черно-зеленую массу, и все это, словно подломившись где-то посередине, рухнуло в шахту рудника. До нас донеслись глухие удары обломков поезда о стены шахты, а потом раздался приглушенный удар. Вероятно, в этот момент взорвался котел, потому что послышался взрыв, и плотное облако пара и дыма вырвалось из черной глубины и расползлось вокруг. Потом пар исчез, дым улетучился, и под летним солнцем на руднике спокойствия духа все вновь смолкло. Выполнив столь успешно наше дело, мы разъединили ветку и главную магистраль, убрали лишние рельсы, прибили на прежнее место бревна, предварительно сбросив в шахту обломки, оставшиеся на месте крушения, и без задержки покинули Англию. Большинство из нас вернулось в Париж. Мой Гораций Мур отправился в Манчестер, а Макферсон через Саутгемптон в Америку. Посмотрите английские газеты того времени, и вы увидите, как четко мы выполнили свое дело и как полностью сбили со своего следа умнейших сыщиков страны. Вы помните, конечно, что Гомес выбросил из окна портфель с бумагами, и мне не нужно пояснять, что я сохранил его и доставил бумаги моим хозяевам. Однако им будет не безинтересно узнать, что из этого портфеля я оставил себе на память обо всей истории несколько небольших бумажек. Я не намерен публиковать их содержание. Но так как в этом мире каждый человек сам за себя, то что еще мне остается, если мои друзья не придут мне на помощь в трудную минуту? Можете верить, господа, что Герберт де Ларнак одинаково изобретателен, когда он с вами или когда он против вас. И он не такой человек, который пойдет на гильотину, прежде чем убедиться, что каждый из вас находится по пути на каторгу в Новую Каледонию. Для своего собственного блага поторопитесь, монсеньор, барон, генерал. Читая эти строки, вы можете сами вписать здесь свои имена. Обещаю, что в следующем номере пустых мест не будет. Постскриптум. Перечитывая это заявление, я обнаружил одно неясное для читателя место. Оно касается дальнейшей судьбы Макферсона, который был настолько глуп, что написал из Нью-Йорка письмо своей жене. Можно представить себе, что когда на карту были поставлены столь важные интересы, мы не могли рисковать. Нарушив единожды клятву своим письмом, он уже не мог больше пользоваться нашим доверием. Мы приняли меры к тому, чтобы он не встретился со своей женой. Я даже считаю, что будет правильным заверить ее в том, что нет ни малейшего препятствия к ее вторичному замужеству».